для них небезопасно. Местность, конечно, безлюдная, но как знать, вдруг возникнет какая-нибудь машина? Одновременно Филипп отдавал себе отчет, что от НСС так просто не отделаться. Чем скорее призвать полицию на помощь, тем лучше. Когда они подъезжали к Юг-Уэллс, луна уже стояла высоко, заливая бледным серебристым светом город-призрак. Облегченно вздохнув, Филипп снова двинулся к кабине. Сейчас они свяжутся с полицией. Он не успел перенять руль у Сары. Впереди что-то ослепительно вспыхнуло, и Сара инстинктивно крутанула руль. Нога соскочила с педали газа, утробный рокот древней полуторки оборвался. Но возник другой звук — визгливая пулеметная очередь, сопровождаемая тем же осиным жужжанием, с каким летели на них пули преследователей из НСС. Грузовик обстреливали. Сара ударила по тормозам, и машину закрутила, отбросив Филиппа обратно в кузов. Он пополз к станине, схватил рукоятки Браунинга, развернул его на вспышку, скользнул пальцами к гашеткам. Тяжелый пулемет вырвался из рук. Сара, снова запустив двигатель, рывком свернула с дороги на мягкую обочину. Снова Филипп схватился за рукоятки, снова повернул пулемет, установив его выше Сариной головы, направил прямо на слепивший свет. На миг, в отблесках вспышек всего метрах в ста впереди, возник силуэт тучного великана с каким-то оружием в руках. Филипп налег на гашетки, стараясь держать прямо. Внезапно что-то грохнуло, это вспыхнув потух прожектор, установленный на пикапе Харки. В тот момент, когда двумя колесами по обочине «Шевроле» почти поравнялся с засадой, Филипп развернул пулемет в бок. Описывая дулом полукруг и следя за полетом трассирующих пуль, он внезапно увидел Харки. Брюхо, грудь, голову толстяка решетило очередью, разнося во прах уже мертвую плоть великана в какой-то дикой феерии истребления, недоступной даже фантазии Эдгара Аллана По, в самый кошмарный из его новелл. Юка Уэллс скрылся за горизонтом, и снова грузовик мчался один по пустыне. Глава 17. К 4 утра они уже подъезжали к Рино, и в баке как раз кончился бензин. Филипп исхитрился в дороге снять пулемет со станины, и они кинули его в воду вместе с карабинами, когда проезжали через озеро Окер. Но даже без оружия грузовик имел довольно подозрительный вид. Потому на бульваре Маккерен они заехали за забор, где сносили дом. Сначала Сара бегала к автомату вызвать такси, потом укатила на нем в центр взять на прокат какую-нибудь машину. Филипп, между тем, вздремнул в грузовике, не без риска, что вот-вот появится полицейский, которого заинтересует это экзотическое средство передвижения. Сара вернулась уже к рассвету на громоздком черном Линкольне. Ничего больше в наличии не оказалось. Они не без труда переложили Хезер на просторное заднее сиденье и отправились в гостиницу «Холидей». Оставив спящую Хезер в Линкольне, Сара с Филиппом разошлись по своим номерам, помылись, переоделись и покинули гостиницу. В таком городе, как Рино, никто и внимания не обратил, что Филипп в маскировочном комбинезоне, а Сара в грязной и измятой одежде. Через час Филипп сидел за рулем, Линкольн выезжал из Рино по магистрали 80 на Сан-Франциско. На заднем сиденье в беспамятстве лежала Хезер, на переднем поклевывала носом Сара. Сан-Франциско выбрали потому, что сочли этот город единственным ближайшим местом, где можно укрыться и собраться с мыслями. Сара рассказала Филиппу о своем разговоре с Фрименом, из которого явствовала НСС с Десятым Крестовым, подставили Филиппа в качестве виновного в похищении Хезер и убийстве Джанет Маргалис в Торонто. Обвинения серьезные. Значит, за ним уже охотятся ФБР и канадская королевская полиция. И это не считая таких мелочей,